Жертвы агнцев, тельцов приносились в Израиле на протяжении нескольких и нескольких столетий. И люди чувствовали, что грех остается в них. Они чувствовали, что кровью животных, даже своей собственной смертью, они не могут снять с себя свои грехи. Представьте, человек виновен в гибели 10 других людей. Но его расстреляют. Но этих 10-х-то не вернешь. Значит, даже своей смертью этот человек ничего не исправил. Ничего не изменил, а вместо 10 убитых появилось 11. Люди ждали, когда же Бог вмешается в эту ситуацию и дарует прощение, искупление всему роду человеческому. Когда Адам и Ева согрешили, то в раю прозвучало первое Евангелие. Было сказано, что от семени жены придет тот, который сокрушит главу змея. Это было ожидание Мессии. Это было ожидание Христа. Это было ожидание совершенной жертвы. И именно поэтому, когда Иоанн Креститель увидел Спасителя на Иордане, он сказал: «Се агнец Божий, который берет на себя грехи мира». В Ветхом Завете было обычай: один раз в году евреи брали козла, возлагали на него руки и начинали все грехи шептать. У них там более 600 разных заповедей выводятся из закона. Они шептали все грехи. Потом прогоняли это животное в пустыне, чтобы оно там погибло от жажды. Иногда привязывали это животное в пустыне в надежде, что с этим животным их грехи будут забыты. Но совесть каждого человека обличала его. Совесть каждого человека подсказывала ему, что никакими деньгами нельзя откупиться от Бога. Я видел мужчину, который поставил очень много свечей в храме. Он был очень хорошо одет. И я спросил его: «Вы чувствуете, что вам стало легче?» Он вздохнул и сказал: «Не намного, не намного». И он совершенно прав. Никакими свечами, никакими постами, никакими молитвами мы не избавимся от ответственности за свои собственные грехи. Есть одно единственное средство, которое может избавить нас от греха. Как сказано в Писании: не бывает прощения грехов без пролития крови. И это единственное средство, которое может избавить нас от греха. Это кровь Христова, кровь Агнца Божия, о которой апостол Павел говорит: вы куплены дорогой ценою, ценою крови Сына Божия. Тогда что же такое крест? Крест, который для древних римлян и иудеев являлся орудием казни и позора. Крест для нас – это жертвенник, на котором приносится самая совершенная жертва. Что такое жертвенник с точки зрения Писания? В Ветхом Завете, если даже человек был убийца или совершил грех богохульства, если ему удавалось добежать до жертвенника, и он хватался за угол жертвенника, за роги жертвенника, там были такие роги сделаны, то его не имели права брать на казнь. Считалось, что жертвенник обладал силой Божьего прощения. Человеку давали отсрочку, разбирались с его делом, и потом решали, казнить его или нет. прибегая к силе креста Господь, мы находим не просто отсрочку в деле нашего наказания, кровью Христа мы становимся невиновными в глазах Божьего правосудия, какие бы грехи мы ни совершили, если мы каемся, и кровь Христова омывает нас. Те из вас, которые читают житийную литературу, вы знаете, что многие святые творили великие грехи, о которых мы даже с вами не думаем о таких грехах. Нам в голову не придет делать то, что делали некоторые святые. Но кровь Христова омыла их души, их грешные души, и они стали святыми. Кровь Христа. Чем мы можем компенсировать вот эту милость Божию, проявленную в страданиях Сына Божия на кресте? Как мы можем отблагодарить Бога за такой дар небес, крест, жертвенник спасения? Нам вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за то, что Он совершил для нас. Поэтому всякий раз, осеняя себя крестным знамением, знайте, что это не только сопротивление силам дьявольским, крест как оружие на дьявола, данное нам. Знайте, это не только свидетельство, что мы христиане, крестное знамение как исповедание нашей веры. Знайте, что крест есть начало нашего спасения. Именно поэтому апостол Павел восклицает: «Крестом твоим похваляюсь». Где жертвы тельцов? Где жертвы агнцев? Где? Они прекратились по всему миру. Даже иудеи, которые не приняли жертвы Христа, они не могут сейчас приносить никакие жертвы. Господь сделал так, что их храм был разрушен. Даже язычники в Индии древние, там тоже прекращаются все жертвы во всем мире, в разных культах, религиях, где постоянно резали животных, даже не понимая этого, язычники, иудеи, там, представители разных религий, все это прекратилось в потоке крови жертвенной. Крест Христов, может быть, как-то таинственно устыдил всю вселенную, и любая жертва стала ничем по сравнению с тем, что принес нам Господь своими страданиями. Апостол восклицает: «Ранами Его мы исцелились». Итак, мы исцелились ранами Христа от язв греха. Вспомните, когда евреи выходили из египетского плена, они совершали разные грехи. Мы тоже после крещения совершаем разные грехи. И Бог наслал змей на евреев. И змеи стали жалить и мужчин, и женщин, и детей, и стариков, и многие умирали. И тогда Господь повелел Моисею сделать медный столб. И на этом столбе изображение медного змея, как символ скованной власти дьявола. И когда этот столб был поставлен, люди, даже уже ужалены, которые пребывали в судорогах агонии, они смотрели на этот медный столб и получали исцеление от змеиных укусов. Когда Иисус Христос общался с апостолами, однажды Он им сказал: «Как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит пострадать и Сыну Человеческому». На кресте Господь наш Иисус Христос всецело сковал власть змея древнего дьявола. Именно об Иисусе Христе сказано в Апокалипсисе, что Иоанн, богослов, видел ангела, сходящего с неба с великой цепью, который взял дракона, змея древнего, и сковал его на 1000 лет. Когда Господь на кресте произнес слова «свершилось», на кресте, на этом удивительном жертвеннике нашего спасения, свершилось дело искупления рода человеческого.